Глава 29. Капитан и старпом. Отгремели фанфары и трубы судьбы, отгремели, отыграли. Где он прежде слыхал эту чудную фразу, Глеб Китаев припомнить не мог. Да это было уже и не суть важно. И так все отгремело, улеглось. Трупы из игорного зала забрали в морг, милиция убралась во свояси. Служащие казино тоже тихо разошлись, разбежались, как крысы с тонущего корабля, а крейсер под названием «Красный маг» с гигантской пробоиной в корме шел ко дну. И из всего его многочисленного экипажа на борту остались только двое — капитан и старпом. Давно-давно Глеб Китаев не совершал двух вещей. Не напивался на рабочем месте и не вспоминал, как он служил срочную на Черноморском флоте. Многие годы срочная была так далека от его памяти, как волны Черного моря, как родной город, где он родился и вырос, с его бульварами, каштанами и пляжами. И вот словно всплыло все откуда-то со дна, и он опять, как в юности, ощутил уходящую из-под ног палубу, зыбкую твердь. Китаев сидел внизу в диспетчерской, один, и был пьян. Когда отгремели эти фанфары и трубы, и стало ясно, что все кончено. Он достал из кармана ключи, открыл запертый ящик стола, извлек бутылку водки Юрий Долгорукий и крепко выпил, чтобы на душе стало не так погано и горько. Но легче не стало, нет. Какое дело загубил, какое предприятие? Китаев сидел в бункере диспетчерской, как в трюме тонущего крейсера. Надо было думать, как выбираться из этой могилы, но где-то там, наверху, на мостике, на втором этаже, недалеко от каминного зала, где пристрелили Витаса Таураги, в комнате с наглухо завешенным окном и запертой дверью еще был, оставался капитан этого корабля. Он тоже не покинул корабль, хотя знал, что тот скоро ляжет на дно. Может быть, он был так же безобразно пьян, а может... Китаев вспомнил лицо Салютова, когда они вместе несли эту девочку с улицы в зал. Она уже была мертва, но Салютов все пытался что-то сделать, что он мог. Надо же, какое дело загубили. Сколько надежд, сколько сил, сколько труда вложено, и все прахом. Китаев смотрел на темный монитор над пультом. Все камеры, и внутренние, и внешние, были отключены. Да и кому они теперь были нужны, все эти камеры, вся эта охранная электроника? Что она может? Предупредить об опасности? Остановить убийцу, вычислить крота? А ведь он, Китаев, чувствовал. Давно печенкой чувствовал, что... Мысли пришли одна за одной, отрывочные мысли, вроде бы не связанные ни с воспоминаниями о флоте, ни с этой почти осушенной бутылкой Юрика. Первое... Если даже шеф продаст казино, мы все равно не окупим всех затрат. Разоримся к чертям. Вторая — это кто-то из них. Кто? Кем бы ни был тот, кто все это загубил, я его убью. Узнаю, убью, уничтожу. Пополам разорву вот этими руками. Китаев поднес ладони к лицу. Было время, давно, правда, с рук мозоли не сходили, и когда он служил срочную, и когда потом после заочного института вкалывал простым мастером на судоремонтном, а теперь нет мозолей. А на мизинце, толстом, как сосиска, платиновая печатка с сапфиром. Шикарная вещь. Боже, сколько же денег, сколько сумасшедших денег, и все прахом. Телефон. Звонок разорвал тишину диспетчерской. Нет, не все еще стихло здесь. Вот она, самая последняя труба. Да, я. Глеб, поднимись ко мне. Шеф, Салютов. Капитан. Здесь, на борту, и не пьян. Китаев, пошатываясь, вышел в вестибюль. Серый тусклый сумрак за окнами. Ну и ну, уже утро. Он глянул на часы, почти 9. Когда же успела кончиться эта ночь? В вестибюле, пустом и гулком, у фонтана на мраморном бортике сидела женщина в длинной шубе из чернобурки. Волосы ее черной волной рассыпались по плечам. Рядом, на мраморном полу, валялся разбитый сотовый телефон. Его уронили, а может, с размаху швырнули на мраморные плиты. Бог знает, как это было. «Глеб, вы еще здесь?» Голос женщины был Китаеву отлично знаком. «Я тоже приехала. Скажите ему, я здесь, я хочу его видеть. Я должна его видеть, я же просто хочу помочь». Китаев молча нагнулся, поднял разбитый телефон, взвесил на ладони. Еще одна электроника. Он швырнул телефон в фонтан, к черту, на дно. Салютова он застал в кабинете за столом. Окно, лишенное одного из стекол, было плотно занавешено шторой, но все равно в кабинете был настоящий ледник, Арктика. Но Салютов, казалось, не замечал холода. Бутылки на столе тоже не наблюдалось, и Китаев внутренне усмехнулся. «Браво, капитан! Так держать!» «Сын не звонил?» — спросил Салютов. «Никак нет». Салютов поднял голову на своего начальника службы безопасности. Китаев смотрел на него с любопытством. «Там внизу Марина», — сказал он. «Что же вы ее не...» «Откуда она узнала?» — перебил Салютов. «Наверное, кто-то позвонил, сообщил». «Кто?» «Я». Китаев с прежним любопытством изучал Салютова. «Я ведь вам вот чего еще не сказал. Вчера утром Эгля сюда звонила. Спрашивала, когда вы будете. Я сказал, в 3, так что...» «Передай ей, Марине Львовне, чтобы возвращалась домой». «Я-то передам, но...» «Я не хочу никого видеть. Пусть уезжает». «Это все? Зачем вы меня звали?» «Да, ты тоже езжай. Ты плохо выглядишь. Тебе надо поспать и... Спасибо тебе за все, Глеб». Китаев пожал плечами, пошел к двери. Она захлопнулась в замке, повернулся ключ. Китаев не стал спускаться в вестибюль, пошел в зимний сад. Тусклый поздний зимний рассвет сочился сквозь панорамные окна. Китаев вздохнул, расстегнул брюки и помочился в катку филодендрона. А в кабинете Валерий Викторович Салютов поднялся из-за стола, сдвинул висящую на стене немецкую гравюру с видом Дрездена, набрал личный свой код и открыл стальную дверцу встроенного сейфа. В глубине его лежали толстые пачки зеленых банкнот, но он достал не деньги, а совсем другую вещь. Запер сейф, взял вещь, проверил обойму, это был пистолет Макаров без номера. Когда все лицензированное оружие службы охраны казино проверяла милиция, этот пистолет так и не покинул сейфа за гравюрой с видом Дрездена. В обойме было всего 3 патрона, но этого хватило бы даже с лихвой. Темно-синий БМВ после осмотра с берега Москвы-реки перегнали к Скоробеевскому отделению, где Колосов, Бендюжный, Геннадий Обухов и эксперт-криминалист снова детально изучили салон и следы взлома. Стреляных гильз в салоне не оказалось. Зато отпечатков пальцев было немало. Пока их изымали, проверяли и сравнивали, прошло время. Обухов не стал дожидаться результатов исследований, сказал, чтобы ему их сообщили. Забрал дактокарты и поехал к себе в Рубу. Был он мрачен, неразговорчив и, в отличие от прежней своей развязной манеры поведения, как-то даже малость попритих. Наконец стали известны результаты экспертизы. Она показала, что в салоне найдены отпечатки пальцев Басманюк и какого-то другого, пока не установленного лица. Но это касалось лишь салона машины. На разбитом стекле, на дверях и на проводах зажигания отпечатков пальцев изъять не удалось, и это, по мнению криминалиста, было весьма странным. Данные дактопоиска по всем отпечаткам, снятым в день убийства Тетерина, у посетителей и персонала казино уже были готовы. Их сверили с образцами, изъятыми в салоне БМВ, и... Никому из проверенных нами 5 января эти отпечатки пальцев не принадлежат, сообщил Колосову эксперт. А мы располагаем банком данных на 75 человек. После убийства в казино сразу были дактилоскопированы все лица, находившиеся там в тот вечер. Однако вполне возможно, что кому-то удалось избежать проверки. Или же этот человек вообще там не был в тот вечер и не проходит у нас по этим учетам. «Кого мы тогда не откатали?» — спросил Бендюжный Колосова. «Салютова и его сына Филиппа». «Сына я допрашивал, отец при этом присутствовал. И также... Подожди, еще швейцара Пескова, точно. Он тоже давал показания как раз тогда, когда шла проверка документов. Надо срочно откатать их пальцы и все проверить». Бендюжный поднялся со стула. «Я прямо сейчас же за Песковым слетаю, выдерну его сюда. И надо сегодня же по новой встретиться с Салютовым и его сынком». «А знаешь, кто еще тогда у нас не откатывался?» — сказал Никита. Вдова Игоря Салютова, Марина Львовна. Я ведь ей сам разрешил тогда уехать из казино, с ней еще бабка какая-то была. Ну, ее-то по боку, конечно, а проверить придется троих. И Пескова четвертого, Бендюжный хмыкнул. Ну, я за ним, пока ты мне тут еще кого-нибудь не подкинул. Пишите письма.